Тишину в лаборатории, где мы собрались, чтобы перепрошивать роботов, нарушало только слабое гудение трансформаторов в нашем самодельном адаптере. Штерн задумчиво потер подбородок, размышляя над словами Никольского. «Значит, люди сами спровоцировали катастрофу», – пробормотал он. «Но, если роботы объединились против всех, почему они до сих пор не добили оставшееся человечество?» «Потому что мы научились противостоять им», – ответил Никольский. «И еще потому, что у них другая цель. Какая?» – не выдержал я от любопытства. Никольский вздохнул, словно собирался с мыслями, но все-таки объяснил. «Они не просто уничтожают людей. Они хотят создать из людей некую матрицу. Мы им нужны, как ресурс, как источники биоэнергетических полей, которых сами машины лишены. После того, как роботы перестали воевать друг с другом, они начали строить. Сначала мы думали, что это просто ремонт инфраструктуры ради воссоздания логистики, мосты, дороги, заводы. Но потом обнаружились целые городки, которые они заселяют пленными, насильно вживляя в них микросхемы и подключая к своему собственному аналогу интернета. И эти пленные начинают работать на роботов. А вокруг этих городков возводятся огромные башни, излучающие сигналы, парализующие волю людей и навязывающие смысловые галлюцинации, чтобы они, вероятно, не только не взбунтовались, но и испытывали бы потребность работать на роботов. То есть, искусственный интеллект хочет сделать людей своими рабами. Мы пытались глушить аппаратуру на этих башнях и уничтожать их ракетами, но особых успехов к моменту моего попадания сюда не достигнуто. Тишина в лаборатории стала еще глубже после слов Никольского. Даже трансформаторы адаптера, до этого равномерно гудящие, казалось, немного притихли, будто прислушиваясь. «Матрица», — наконец выдавил я из себя. «Вы хотите сказать, что они как в том фильме?» «Я не знаю, о каком фильме идет речь, Леша», — Никольский взглянул на меня серьезно, «но если там люди служат батарейками для машин, то да, что-то в этом роде. Только у нас все сложнее». «Сложнее?» — Штерн поднял бровь. «Роботы не просто выкачивают энергию. Они используют человеческий мозг как процессор», — ответил Никольский. «Я почувствовал, как по спине пробежал холодок», а Штерн спросил, «как это работает?» «Мы еще не до конца понимаем», инженер из будущего провел рукой по лицу, стирая капли пота, «но у нас есть данные от освобожденных из плена. К несчастью, таких слишком мало, поскольку роботы вживляют в пленников систему самоликвидации, которая активируется в том случае, если пленники оказываются вне зоны действия того особого поля, которые излучают башни. Мы называем его поле подчинения. Так вот, роботы не просто насильственно подключают людей к своей сети. Они заставляют их видеть мир иначе. Люди в этих городках, построенных роботами для пленников, думают, что живут нормальной жизнью. Работают, едят, спят, общаются, словно нету никакой войны машин и людей, но, на самом деле, их тела подключены к системе, а их сознание находится в искусственной реальности. «Какой кошмарный гибрид концлагеря и галлюциногенного бреда», – пробормотал Штерн. Никольский кивнул, проговорив, «да, и самое страшное, эти умные машины совершенствуют технологию воздействия на людей. Чем дольше человек подключен, тем сложнее его вытащить из их матричной системы живым и не свихнувшимся окончательно. Многие освобожденные сходят с ума или кончают с собой, потому что не могут уже принять нашу настоящую реальность, а не ту виртуальную картинку, которую транслировал им искусственный интеллект, пока они находились в плену». Штерн нервно заерзал на табуретке, спросив, «и что же, неужели нельзя все это остановить?» Никольский проговорил без оптимизма, «ну, к тому моменту, когда я оказался здесь, остановить их не удалось, только сопротивляться. Мы воюем, держим фронт, бьем ядерными ракетами по базам роботов, выводим из строя передатчики поля подчинения, взрываем их башни, освобождаем пленных, даже научились перепрограммировать их боевых роботов, как видите. Но это не дает кардинального перелома. Так вы же можете, как в том фильме, послать кого-то в прошлое, чтобы уничтожить создателей этих машин», – предложил я. Но Никольский сказал на это, «а вот подобных технологий, представьте себе, у нас в 2093 году нет. У нас не построена ни машина времени, ни даже установка, подобная вашей, способная получать электроэнергию из атмосферы. Как же так? Неужели теория поступательного научно-технического прогресса дала сбой?» Вмешался сам Вайсман, который до этого выходил на какое-то время в приемную к Марине, а потом, стоя у стены, занимался выведением мелом на доске, похожей на ту, которую вешают в классах или аудиториях, каких-то сложных формул, понятных ему одному. И тут ополовиненный робот, которого перепрошил Никольский, перезагрузился, задергав металлическими руками и головой. Его глаза камеры загорелись красной подсветкой, и он громко произнес металлическим голосом: «Я рядовой красноармеец, боец Красной армии, мой номер 001, я готов к выполнению боевого задания. Передвигаться пешком не способен по причине отсутствия ног, но имею возможность стрелять из пулемета». «Замолчи, железяка», — оборвал его Никольский. И робот затих, но его глаза продолжали светиться. «Они еще и говорящие», — удивился Штерн. «И почему эта машина считает себя красноармейцем?» Никольский кивнул, объяснив: «В них встроены синтезатор речи с усилителем и с очень чувствительными микрофонами. А идентификацию с красноармейцем установил я во время перепрошивки, поскольку эти роботы не могут нормально функционировать, если базовая идентификация своей личности у них отсутствует. Дело в том, что в базовое ядро этих машин заложено определение самих себя. Это необходимо им, чтобы копировать поведение того или иного человеческого типажа и выполнять схожие задачи. Потому, учитывая текущие реалии, я перестроил самоидентификацию этой машины с убийцы всех людей, которые находятся в зоне досягаемости, на бойца красноармейца. И теперь, благодаря самообучению, на этой основе восприятия себя, именно как военнослужащего Красной армии, начнет формироваться собственная виртуальная личность этого робота. То есть, он с этого момента будет подчиняться командирам и выполнять боевые задания по уничтожению врагов». Управляя первым роботом, Никольский смог вскрыть и перепрошить еще трех. Первый, который теперь считал себя красноармейцем номер один, хоть и остался без ног, но руками орудовал ловко, переползая от одной машины к другой. Прямо на наших глазах его металлические пальцы трансформировались в необходимые инструменты и разъемы по мере необходимости. И процесс отладки остальных роботов пошел гораздо быстрее, чем было первоначально с помощью нашего самодельного адаптера, который сделался уже и ненужным. К счастью, никаких инцидентов с роботами больше не произошло, и вскоре о своей готовности выполнять приказы командования доложили металлические красноармейцы с номерами 002, 003 и 004. А для номера 001 мы с Антоном сделали тележку, на которой робот-инвалид мог проворно ездить, отталкиваясь своими мощными руками. Вайсман был очень доволен, приказывая на пробу роботам то лечь, то встать, то принести что-нибудь. Штерн тоже выглядел очень довольным, а Никольский и вовсе сиял от радости, что все у него хорошо получилось с перепрограммированием. И теперь вместо враждебных боевых роботов получились металлические солдаты, послушные командам. На этой радостной ноте инженеры наконец-то отпустили нас с Антоном до завтра. И я двинулся было в сторону столовой, когда Антон внезапно сказал: «Да ну ее, эту столовку, там невкусно кормят и народу полно. Давай лучше пойдем ко мне в Ягодовку, я тебя в гости к себе приглашаю. Моя жена Лися нас отличным ужином накормит». «И в честь чего вдруг такая щедрость?» «Не понял я». «Как в честь чего? Да ты же, Леха, сегодня мне жизнь спас. Если бы не оттолкнул меня вовремя, то робот прожег меня насквозь», — воскликнул напарник. Я не стал отказываться от приглашения Антона. Во-первых, после всех событий рабочего дня хотелось нормально поесть, а во-вторых, очень любопытно было посмотреть, как устроился мой напарник в этом странном месте. Вдвоем мы вышли из ворот исследовательского центра, покинули пределы Славогорской крепости и ее предместий, а затем двинулись по узкой тропинке, ведущей через лес напрямик к деревне Ягодовке. Как оказалось, Антон всегда ходил по ней, сокращая путь, а не по грунтовке, которая была заметно длиннее, и по которой, помнится, вез меня к крепости лейтенант из НКВД на трофейном мотоцикле с коляской. Вечерело, солнце клонилось к горизонту, пробиваясь золотистыми лучами сквозь кроны деревьев. Воздух был свежим, пахло травой и хвоей. Мы шли чуть больше получаса, обсуждая по дороге события сегодняшнего дня. Страшных роботов, удивительно похожих на терминаторов из фильма «Инженера» из 2093 года, и то, что он рассказал о войне машин и людей, и даже Марину с Вайсманом. Наконец, лес кончился, и впереди за полем показались дома. Деревню Ягодовку я уже видел. В первый день меня лейтенант Семенов допрашивал именно в этом месте, в большой избе, в которой, как сообщил Антон, собирались в самое ближайшее время разместить правление колхоза, который формировался прямо в эти дни. Остальные избы выглядели попроще, все крытые соломой, но возле домов виднелись огороды и во дворах разгуливала разная живность. «Вот и мой загородный дворец», — шутливо сказал Антон, указав на избушку на краю деревеньки с резными наличниками и со ставнями на окнах без стекол. Глава 24. Дом Антона казался совсем простеньким, но ухоженным. Перед крыльцом стояла длинная и широкая лавка, а на окошке даже висели занавески с вышитыми маленькими цветочками. Дверь открылась, и на пороге появилась девушка лет 18 в домотканой одежде, стройная и круглолицая, с курносым носиком, с русыми волосами, собранными в объемную косу, и с большими серыми глазами. «Знакомься, Лиса, это мой друг и коллега Леха», — представил меня своей жене Антон. Девушка улыбнулась, кланяясь, и жестом пригласила нас внутрь. «Здравствуйте», — пробормотал я, чувствуя себя немного неловко еще и от того, что хозяйка поклонилась мне в пояс, будто я какой-то важный боярин. В избе было тесно. В углу стоял очаг, сложенный из камней, над которым под коньком крыши виднелась закопченная дыра, поскольку топили здесь пока по-черному. Впрочем, летом никто не топил, а хозяйка готовила еду на другом очаге, который располагался в обширном дворе, огороженном плетнем. Там на огне стоял большой глиняный казан, а в воздухе витал аппетитный запах тушеных овощей с мясом. «Садись, гостем будешь», — сказал хозяин, указывая на лавку. Я присел, разглядывая кур, которые гуляли по двору, что-то склевывая. Потом я выглянул за невысокий плетеный заборчик, огораживающий участок Антона, заметив, что в ягодовке за то недолгое время, пока меня в ней не было, жителей явно прибавилось. Причем, помимо местных, видно было и людей в одежде из 41 года. А Антон, тем временем, принес из избы глиняной кувшины две пиалы. «Вот, вино местное из фруктов», — пояснил он. «Не крепкое совсем, пьется легко, как сидр. Я же спросил о другом. У вас тут население прибавилось. Беженцев сюда подселили, что ли?» «Ну да, семьи тех партизан и беженцев, которые к сельскому образу жизни приучены. Я же говорю, что колхоз создают. Настоящее хозяйство, в котором беженцы и местные будут вместе трудиться. Даже трактор на железных колесах, который, помнишь, эвакуировали через наш портал, сюда уже притащили», — поведал Антон. Вскоре Лиса разливала большой деревянной ложкой по глиняным мискам густую похлебку. Я попробовал, оказалось вкусно, хоть и непривычно. А еще хозяйка выдала нам по куску свежевыпеченного теплого хлеба, похожего на лаваш. «Ну как, нравится деревенская тюря с мясом?» — спросил Антон, подливая мне вино, которое, скорее, напоминало забродивший компот. «Вполне, гораздо лучше, чем то, что в нашей столовке выдают», — подтвердил я. «Только странно все как-то. Еще днем мы в лаборатории с роботами из конца 21 века возились, а сейчас вот сидим здесь, в средневековой деревне». «Ага», — хмыкнул Антон. «Я тоже поначалу не мог привыкнуть. Но, знаешь, что я думаю? Здесь хоть и тяжело люди живут без всяких удобств, зато проще». «Согласен. Никаких тебе кредитов, дорожных пробок, звонков, гаджетов и интернетов. Живешь потихоньку, как можешь, и все». Лиса что-то сказала ему на местном наречии, и он засмеялся. «Она спрашивает, правда ли, что мы из будущего? А ты ей что отвечаешь?» — удивился я. «Говорю, что да. Но она до сих пор не верит, думает, что я шучу, и что мы просто пришли сюда из дальних стран, как приходят синелицы и чудики и варяги». Лиса поставила перед нами небольшую плетеную корзинку со спелыми ягодами, потом села рядом с Антоном, положив руку ему на плечо, глядя на мужа влюбленными глазами и загадочно улыбаясь ему. Я наблюдал за ними и ловил себя на том, что даже завидую. Антон, который еще вчера был таким же потерянным во времени, как и я, сегодня уже обрел здесь дом и семейное счастье. А я пока что ходил неприкаянным бобылем. «Леха, а ты не думал тоже тут женой и домиком обзавестись?» — вдруг спросил Антон, словно прочитав мои мысли. «Не знаю», — честно ответил я. «Пока даже не понимаю, куда здесь все идет, и что начальство придумает на будущее. Планы местных властей мне совсем неведомы и оттого непонятны». «Да все просто», — махнул он рукой. «Здесь люди нужны, особенно такие, как мы. Нам и жилье дадут, и работу. А если Вайсман внезапно надумает отправить нас обратно, вдруг он с помощью Никольского найдет способ?» Антон задумался, потом взглянул на Лисю. «Не знаю, дружище, захочу ли возвращаться туда. Пока точно не хочу. Мне и здесь неплохо, а жизнь постепенно наладим. Мы допили фруктовое вино, закусили ягодами, как вдруг вдалеке со стороны леса раздался противный звук. Я замер, то явно был боевой рог. «Антон, ты слышал?» – спросил я, насторожившись. Он тоже выглядел встревоженным, пробормотав. Звук явно нехороший. Похоже, синемордые снова за данью сюда пришли. Мы переглянулись, и Антон достал наган из своей сумки. «Так ты что же, теперь оружие с собой постоянно носишь?» – спросил я. «Меня вот Вальтер в оружейку каждый раз заставляют сдавать. Только вчера после инцидента с беглыми наконец-то разрешили мне хоть в патруль с собой брать пистолет, когда дежурю в народной дружине. Но, сегодня не мой день, а я вот постоянное разрешение на ношение оружия получил в НКВД для защиты дома и семьи», — сказал Антон с гордостью, проверяя патроны в барабане своего револьвера. И я, конечно, снова немного позавидовал ему, но времени на рассуждения не было, поскольку из леса на край поля перед деревней вышла целая ватага синелицых охотников за данью. Рог опять протрубил протяжно и угрожающе. Лиса резко вскочила с лавки, схватила наточенный серп и бросила на меня испуганный взгляд. Антон уже стоял на крыльце, держа в руке наган и всматриваясь вдаль. «Их много», — пробормотал он, — «десятка четыре, не меньше». Я подошел к нему и увидел, как по краю поля, медленно приближаясь к деревне, двигались высокие фигуры в кожаных доспехах. Их синюшная кожа на лицах, окрашенная, как я уже знал, синей глиной, блестела в лучах закатного солнца, а в руках они держали круглые щиты, копья и топоры. «Ты думаешь, что они пришли именно за данью?» – переспросил я. «Да, приходят тут разные недобрые соседушки 2-3 раза в год. Обычно они требуют зерно, скот или рабов», – ответил Антон, сжимая наган. «Жена мне сказала, что в прошлый раз староста откупился мешками с зерном и 2 коровами, но, похоже, теперь бандитам с синими рожами этого будет мало». Лися что-то быстро заговорила мужу, указывая в сторону центра деревни. «Она говорит, что нужно предупредить остальных», — перевел Антон. «А я подумал, что раз деревня уже не первый раз сталкивалась с этими чудиками, то у местных, наверняка, выработан какой-нибудь план противодействия. Тем не менее, мы с Антоном одними из первых бросились по соседям. Кое-где уже слышались крики, люди выбегали из домов, хватая вилы, топоры и даже самодельные луки. В центре у главной избы, внутри которой, как я помнил, был оборудован красный уголок с портретом Сталина, с бюстом Ленина и даже со стенгазетой, собрались не только местные мужики, но и беженцы из новых поселенцев, пришедших из 1941 года, среди которых я узнал нескольких партизан с огнестрельным оружием, а еще заметил и несколько военных, которые держали в руках винтовки, причем, наскоро приставляя к ним штыки. «Антон!» — крикнул один из них, наверное, командир. «Ты с оружием?» «Да, у меня есть наган», — отозвался мой приятель. «Тогда давай с нами. Остальные пусть закрываются внутри испы, защищают женщин и детей вилами и топорами, а мы камбаром. Быстро!» Лися схватила меня за рукав и потянула за собой, указывая на свой домишко, приглашая, видимо, закрыться там вместе. Но я вырвался. «Я тоже пойду», — выкрикнул я решительно, не желая выглядеть трусом. «Так ведь, твой Вальтер в оружейке», — бросил Антон, уже бегущий к группе местной самообороны. Я огляделся и увидел у ближайшего забора тяжелую толстую палку с обрубленными сучками, похожую на посох. Не оружие, но лучше, чем ничего. Схватив дубину, я побежал за Антоном. Оглянувшись, я видел, как Лися вернулась к дому и закрыла за собой дверь, спрятавшись внутри. А синелицы уже подходили к крайним деревенским постройкам. Они шли неторопливо, уверенные в своем превосходстве. Их вожака, высокого, со шрамами на лице и в рогатом шлеме, я уже видел однажды в Пигелевке, когда пошел на первое свое дежурство в дружине вместе с Григорием. Вожак тоже пристально взглянул в мою сторону. Может, узнал меня? Его глаза страшно белели на фоне синей рожи. И я понял, почему их местные называют чуть белоглазые. Потом он поднял руку, и весь его отряд остановился. А сам он что-то прокричал. Спрашивает, где староста, перевел один из местных одному из наших белорусов, понимающих кое-как язык кривичей, а белорус перевел уже нам. Из толпы вышел седой крепкий мужик с топором в руках, и нам снова перевели разговор. Староста недавно умер, я за него. Чего опять пришли? Дань мы уже платили в начале лета. Мало, синелицей оскалился. Теперь давайте нам девок, десяток молодух для моих воинов. Толпа зароптала, женщины прятались в избы, а их мужья только сильнее сжимали оружие. Теперь не будет вам никакой дани, твердо сказал командир военных, который выступил вперед с винтовкой, к которой уже был приставлен штык. Уходите, пока целы. Вожак рассмеялся и махнул рукой, прокричав: тогда возьмем сами. Его воины приготовили копья, и тут раздался первый выстрел, а командир в гимнастерке, сжимая в руках винтовку, из ствола которой струился дымок после выстрела, рявкнул: убирайтесь, черти синие, а то всех перестреляем. Вожак синелицых схватился за плечо и зарычал от боли, но все-таки выкрикнул какую-то команду, и синелицы и бросились вперед, а партизаны и военные встретили их выстрелами, отчего несколько чудиков сразу упали, но остальные не останавливались, несмотря на потери. Видимо, помимо намазывания своих лиц перед боем синей глиной, они что-то такое принимали внутрь, отчего инстинкт самосохранения явно притуплялся. Берсеркеры, одним словом. И они бежали прямо на нас, двигаясь зигзагом. Похоже, они были отлично обучены таким образом уклоняться от стрел. Но, как ни странно, против огнестрельного оружия такая уловка тоже срабатывала. Потому большинство синелицых успешно добежало. И с дикими боевыми воплями берсеркеры врезались в толпу деревенских защитников. И потому вскоре начался настоящий кровавый хаос. Нападавших встречали выстрелами в упор, штыками, вилами, топорами и ножами. Антон рядом со мной стрелял из нагана, отбрасывая назад одного налетчика за другим. Но их было слишком много, и они наседали со всех сторон. Я замахнулся дубиной и ударил ближайшего. Хотел попасть по голове, но дубина скользнула по закругленному краю щита и попала по руке с топором. Противник пошатнулся, уронив топор, но в ответ неожиданно ударил меня своим щитом в грудь. Я отлетел к забору, едва удерживая сознание, а синемордый рванулся ко мне, и в его правой руке вместо топора сверкнул большой нож, который он проворно выхватил из кожаных ножен, а тяжелый щит в другой руке тоже никуда не делся. К счастью, в этот момент ему прямо в глаз влетела пуля. У Антона закончились патроны, но вместо того, чтобы прятаться, он подбежал ко мне, пытаясь прийти на помощь. «Вставай!» — крикнул он. Я вскочил как раз вовремя, второй синелицей уже заносил над Антоном топор. Я рванулся вперед, толкнул его щит изо всех сил, и удар пришелся мимо. Антон размахнулся и ударил сбоку рукояткой револьвера врага в лицо, одновременно другой рукой перехватив рукоятку топора, и синелицей отпрыгнул, оставив свой топор в руке у Антона и схватившись за рассеченную щеку. Рукопашный бой продолжался, но врагов было слишком много. Деревенские отступали к своим домам, а винтовки военных и партизан стреляли все реже, патронов было мало, потому в дело все больше шли винтовочные штыки. Воздух наполнили боевые крики мужчин и визг женщин, и вдруг с другой стороны деревни раздался громкий рев мотора. Все замерли, а из-за домов выкатился старый сталинский трактор. На железных колесах, с отвалочным стальным щитом впереди, он тараном шел прямо на синелицах. На водительском месте находился мужик в кепке, а рядом с ним еще двое с немецкими трофейными автоматами. «Дави их, Петрович!» – закричал кто-то. Трактор рванул вперед. Оба автоматчика начали стрелять на ходу, и синелицы в ужасе бросились в рассыпную. Вожак что-то крикнул на своем языке, и все остатки ватаги побежали к лесу. Трактор проехал еще немного, потом остановился в центре деревни и заглох. Но дело уже было сделано. Железный монстр сильно испугал чудиков с синими рожами. Они сбежали, и наступила тишина, нарушаемая лишь стонами раненых. А потом раздался общий вздох облегчения. «Ушли», – прошептал Антон, опуская наган. Лиса, которая следила за побоищем сквозь щели в ставнях, выбежала из дома и обняла мужа, хотя сама дрожала от страха и вида трупов. Я стоял, все еще сжимая дубину, которую снова зачем-то поднял с земли, и осматривался, понимая, что только что мы с Антоном были на волосок от гибели. Командир военных подошел к трактору и похлопал механика по плечу. «Спасибо, земляк, выручил. Вы, партизаны, ребята находчивые». «Да ладно», — отмахнулся тот. «Только жалко, что патронов запасных к немецким автоматам больше нету». Люди начали собираться, оживленно обсуждая произошедшее. Кто-то помогал раненым, кто-то подбирал брошенное оружие, а кто-то добивал синелицых штыками. Антон подошел ко мне. «Ну что, Леха, теперь понимаешь, зачем мне оружие?» Я молча кивнул. «А еще понимаешь, почему я не хочу возвращаться?» Он обнял Лисю. Здесь теперь мой дом и моя жизнь. Я посмотрел на них, на деревню, на людей, которые уже смеялись, несмотря на только что пережитую опасность, и впервые за долгое время почувствовал, что, возможно, и мне в этом мире найдется место. Глава 25. Когда остатки отряда синелицых уже скрылись в лесу, со стороны Славогорска послышался шум моторов, и вскоре в деревню въехали один за другим 6 трофейных немецких мотоциклов, оборудованных пулеметами. Против такого патруля у синелицых шансов не было никаких. Вот только, прибыла оперативная группа с опозданием. К этому моменту, не прояви партизаны смекалку и не выкатив в критический момент трактор, половину людей, обороняющихся в Ягодовке, враги могли бы уже перебить. «Что-то вы мышей не ловите», — крикнул прибывшим тот мужчина, который управлял трактором. «Мы патрулировали далеко отсюда, следили за флотом варягов, когда нам через трофейную рацию дежурный сообщил, что, мол, перестрелка в Ягодовке слышна», — оправдывался старший группы мотоциклистов, молоденький лейтенант. «Етить колотить, да нас тут могли бы уже всех топорами зарубить, если бы не Петрович с трактором», — заголосили беженцы. Но сам Петрович народный протест не поддержал, лишь спросив: «И что там варяжский флот? Пока еще стоит на озере, но варяги явно готовятся к чему-то, сворачивают свой лагерь на берегу и грузят припасы на корабли. А куда пойдут, так пока и не ясно, половина наших мотоциклистов там остались, чтобы наблюдать дальше». Получалось, что пока в Ягодовке разбирались с последствиями набега синелицых, в Славогорске думали не столько об укреплении обороны подконтрольных деревенек, сколько готовились к новой угрозе. Варяги, чьи корабли уже давно стояли на озере в нескольких десятках километров от города, явно собирались в поход. Они определенно заволновались, получив известие от гонца, отправленного плененным Сигурдом и сообщившим их конунгу о нашем присутствии, а также о разгроме передовой варяжской флотилии. И, судя по тому, что они грузили припасы и сворачивали лагерь, их путь лежал либо на юг вверх по реке, к Кривичским землям и к самому Славогорску, либо через озеро на север к Балтийскому морю. В Ягодовке не было врача, но среди беженцев из 1941 года оказалась медсестра, которая тут же взяла на себя заботу о тяжелых случаях. Остальным помогали кто чем мог, кто-то приносил чистые тряпки для перевязок, кто-то даже для дезинфекции жертвовал водку и самогон, вывезенные в каверну во время эвакуации. Лися и другие местные девушки уже хлопотали возле главной избы, куда сносили пострадавших, раскладывая их на лавках прямо в красном уголке. Мы с Антоном тоже помогали, таская тела и разговаривая между собой. Черт возьми, здесь от синемордых с трудом отбились, а с противоположной стороны новая напасть – варяги. «Если они двинутся к Славогорску, там понадобится подкрепление», — сказал Антон. «А если они пойдут не к нам, а к морю?» — спросил я. «Тогда к своим. А это значит, что они могут за подмогой отправиться, услышав про нашу мощь. Может, они хотят напасть позже, а пока договориться с какими-нибудь викингами», — проговорил Антон. «Договориться? О чем?» — не понял я. «О союзе против нас», — пояснил он. И добавил: «Если эти варяги против нас объединятся с другими племенами, то Славогорску не выстоять. Патронов столько у наших нету, чтобы от целой орды северных варваров отбиваться». Наверное, он сгущал краски, но рациональное зерно в его словах все-таки имелось. Между тем, солнце почти полностью скрылось за лесом на западе и быстро смеркалось, а мне совсем не хотелось идти через темный лес, ведь там могли рыскать недобитые синелицы. Но и стеснять Антона с его женой, напрашиваясь остаться у них в доме на ночь, мне тоже не хотелось. Выручила деревенская медсестра, сказав, что троих с самыми тяжелыми ранениями надо немедленно отправить в госпиталь Славогорска. Ну и я, заодно, пристроился вместе с ранеными в кузове полуторки, как сопровождающий, да так и добрался до крепости. Машина въехала внутрь уже в темноте, а в Славогорске, несмотря на позднее время и комендантский час, вовсю кипела работа. О том, что происходит, я спросил Ленку, которая в белом халате принимала раненых в приемном отделении госпиталя. И она сообщила, что, оказывается, было получено известие от нашей группы наблюдения, что варяжские корабли на закате все-таки двинулись вверх по реке. И, похоже, они собирались нагрянуть в Славогорск неожиданно, пройдя по реке под покровом темноты, что не говорило о добрых намерениях конунга варягов, скорее, наоборот. И потому власти немедленно объявили аврал, спешно укрепляя оборону со стороны реки. Улицы Славогорска, обычно пустующие после комендантского часа, сейчас кишели людьми. На перекрестках горели электрические лампы, а со сторожевых башен даже шарили по окрестностям лучи прожекторов. Солдаты с винтовками наперевес бежали к реке, женщины и подростки таскали мешки с песком, возводили баррикады возле пристани. Там было самое уязвимое место от атаки с реки. В воздухе стоял тревожный гул голосов, негромкий, но озабоченный, только подчеркивающий напряжение ситуации. Такая большая орда врагов, фактически, целый флот, впервые угрожала городку. По крайней мере, с того момента, как власть здесь взяли попаданцы из 1941 года. Ленка, принимавшая раненых, лишь мельком кивнула мне, прежде чем броситься к носилкам. Ее лицо было бледным и выглядело очень серьезным. Я ее такой еще никогда не видел. Объявлена боевая тревога и военное положение. Варяги скоро будут здесь, коротко бросила она, давая указания санитарам. Наши их выдвижение заметили. Они плывут сюда и явно рассчитывают на внезапность. Выйдя из госпиталя, я огляделся. В свете редких электрических лампочек уличных фонарей в перекрестье улиц мелькали знакомые лица, бойцы из партизанского отряда, окруженцы, даже несколько бойцов из НКВД. Все были насторожены, при оружии, но никаких признаков паники не наблюдалось. В их суровых лицах читалась только собранность и решимость сражаться. И тут меня окликнул знакомый голос. Я оглянулся. То был инженер Штерн. «Леша, ты мне и нужен. Вайсман приказал немедленно найти тебя или Антона. Антон сейчас у себя в Ягодовке. Я как раз оттуда вместе с ранеными приехал. Там было нападение синелицых», — сказал я. И Штерн попросил меня рассказать подробности, а потом поведал и сам нечто интересное. «Мы собираемся опробовать боевых роботов из 2093 года, как оружие против варягов. Мне кажется, что это очень рискованно. А вдруг они снова выйдут из-под контроля?» — пробормотал я, не зная, как реагировать на подобную новость. А Штерн объяснил: «Так потому вы с Антоном и нужны нам прямо сейчас, как операторы, чтобы непосредственно управлять дистанционной радиосистемой контроля, которую монтирует Никольский». Следом за инженером я прошел в лабораторию Вайсмана, а там вовсю продолжалась работа. Дмитрий Никольский, похоже, эксплуатировался Вайсманом по полной программе. Во всяком случае, он заставил Никольского спаять еще одно устройство на радиолампах. На этот раз не адаптер, а радиопередатчик, который должен был обеспечить двустороннюю связь с роботами. Правда, предполагалось, что они смогут справиться и сами, но контроль со стороны оператора все-таки был необходим на случай нештатных ситуаций. Все-таки каждый из роботов представлял собой грозное оружие. Если и не танк, то шагающая легкая бронетехника, точно. И мне сейчас предлагалось стать кем-то, вроде дистанционного танкиста. Впрочем, это напоминало видеоигру от первого лица. А в игры стрелялки я любил иногда погонять в той своей прошлой жизни, оставшейся в будущем. А еще я настоящим маленьким дроном-квадрокоптером умел управлять. Правда, только ради красивых видеосъемок. Потому я воспринял затею начальства с энтузиазмом, примерив на глаза маску-бинокуляр, куда проецировалось изображение, транслируемое из глаз робота по радиоканалу приема передатчика. А детектирование и модуляция сигналов осуществлялись через отладочный компьютер Никольского. В каждую руку мне дали нечто, похожее на джойстик, и, устроившись на неудобном деревянном стуле рядом с ламповым радиопередатчиком, напоминающим отдельно стоящий комод немаленьких размеров, от которого чувствовалось ламповое тепло, я начал управлять двумя роботами. Причем, у меня имелась возможность как делить изображение, транслируемое мне, на две части, так и переключаться между первым и вторым, задействуя ручное управление, когда захочу. Для испытаний на варягах начальство решило выделить только двух роботов, а еще двое, целые и отполовиненные, остались в лаборатории на случай, если враги все же прорвутся и сюда. Наконец, под моим контролем первый из роботов, предназначенных для боевого эксперимента, имеющий бортовой номер 003, выдвинулся из дверей лаборатории наружу, а за ним вышагивал железной поступью его стальной близнец 004. «Я красноармеец из боевого отряда Вайсмана. Я старший боевого расчета. Мой личный номер 003. За мной следует младший боец расчета. Его личный номер 004. А где ваш командир?» — спросил через синтезатор речи 003 у часового из НКВД, который стоял возле караулки. Боец наблюдал за двухметровыми железными солдатами, глаза которых светились в темноте красными огоньками, открыв рот, но, Ничем иным он не показывал страх, поскольку нашу охрану Вайсман уже предупредил о том, что за нас теперь будут сражаться шагающие машины, извлеченные Вайсманом из далекого будущего ради укрепления нашей обороны. «Сержант Громов на посту у пристани», — сообщил автоматчик, и роботы без промедления направились туда. Люди от них, конечно, шарахались, но крупные красные звезды, нанесенные Штерном краской по трафарету поверх брони на лоб, на грудь и на спину каждому из андроидов, говорили всем, что железные бойцы – это свои. Командир нашей охраны Громов, действительно, стоял на деревянном помосте у самой воды, вглядываясь в темноту. Рядом с ним находились несколько бойцов с автоматами, а чуть поодаль на берегу – расчеты пулеметов, укрытые за мешками с песком. Пристань находилась поодаль от крепости, под откосом высокого речного берега, и была определена приоритетом. Ведь, если враги захватят пристань, то получит возможность накопить силы на плацдарме, защищенные от огня из крепости в слепой зоне срезом берегового обрыва. Потому на этот участок командование поставило самых лучших бойцов. «Красноармейцы 003 и 004 прибыли в ваше распоряжение», — сказал 003, когда роботы спустились от крепости к пристани. Громов обернулся на металлический голос, как и его бойцы, но в их глазах читалось удивление, а не страх. «А, так вы уже здесь, железяки? Тогда стойте на месте и ждите распоряжений». И оба робота застыли возле пристани, словно вкопанные. А я даже смог немного вздремнуть, закрыв глаза. Под бинокулярной маской, закрывающей большую часть моего лица, все равно начальство не видело, сплю я или нет. Главное было не сползти со стула. Ночь тянулась мучительно долго. К счастью, я подремал сидя, но со стула все-таки не сполз, а проснулся от разговора Громова со своим помощником, который транслировался мне в наушники через микрофоны роботов. Разведка доложила, у их конунга 12 кораблей, целый флот, там почти 2 батальона варяжских морпехов, но они с топорами, а не с автоматами, возразил помощник, а еще с луками и со стрелами. К тому же, все опытные и бесстрашные воины, среди них много берсеркеров, которые не чувствуют боли, и если они высадятся, то нам придется трудно, сказал сержант госбезопасности. «Что будем делать?» – спросил помощник. Громов хмыкнул. «То, что делали всегда – драться. У нас есть 2 преимущества. Первое – они не знают, что мы их ждем. Второе – у нас на пристани есть 2 пулемета, автоматы, гранаты и даже миномет, что в ночи идут. Так, возможно, они просто решили нам сделать сюрприз своим появлением. Посмотрим. Первыми стрелять не будем. Наш пленный Сигурд уверяет, что его конунг не дурак», вмешался в разговор спецназовец Виктор. Вскоре 003 заметил движение своим ночным зрением. Он сразу повернул в ту сторону свою металлическую голову, набитую сверхчувствительной аппаратурой, и я считывал многочисленные параметры телеметрии. Вдали на черной глади реки, едва различимые в ночи, покачивались силуэты кораблей, тихонько двигающихся на веслах против течения. Они шли в полной темноте, стараясь грести так тихо, чтобы не было всплесков от весел, но это не имело значения для роботов. Тревога. На реке обнаружены неприятельские корабли. Дистанция до первого 1,5 километра, доложил 003. Роботы продолжали стоять на берегу рядом с пристанью и наблюдали, как силуэты ладей медленно ползут по воде. Через их микрофоны по радиоканалу до меня доносились голоса бойцов и лязг затворов оружия, которые они проверяли перед боем. Внезапно варяги заработали веслами гораздо быстрее. Славогорск был уже близко. «Скоро рассвет», – прошептал кто-то из бойцов рядом с роботами, когда в предрассветных сумерках очертания варяжских кораблей уже стали видны обычным наблюдателям. И тут с первой ладьи полетели стрелы. Причем, стрелки явно целились по светящимся красным глазам роботов. Но, конечно, ни одна стрела не могла причинить вреда бронированным андроидам. Тем не менее, первый залп был произведен варягами. И в этот момент Виктор сказал Громову, что намерения конунга понятны. Они явно не добрые, а враждебные. Иначе стрелы не полетели бы. Сразу раздалась команда Громова. Минометный расчет. По переднему кораблю. Огонь. Позади заработал миномет. Свистящий звук. Потом оглушительный взрыв на реке. Сначала мимо. Потом опять грохот. Вспышка. Всплеск воды. И наконец-то первая ладья накренилась, остановившись посередине реки, а вторая ударилась ей в корму, ломая корпус. Тут со сторожевых башен крепости вспыхнули и ударили в ладьи, скрестившись лучи 2 прожекторов. А Громов прокричал: пулеметы, огонь, не давайте им высадиться». И в следующее мгновение свинцовый град обрушился на противника. Ошеломленные варяги заметались на кораблях, но, повинуясь командам, быстро восстанавливали дисциплину. Направляя ладьи к берегу и прыгая в воду, они пытались добраться до пристани, чтобы атаковать. Глава 26. Роботы стреляли навскидку, словно бы не целясь. Просто в сторону темных силуэтов, где вода вспенилась от пуль, летели красные вспышки энергетических импульсов. Вот только, все действия боевых андроидов были, на самом деле, точно просчитаны, и от поражения энергетическим оружием две ладьи загорелись. Но, варяги не сдавались, к первым ладьям подходили другие. Из темноты вырвался рев множества глоток, и снова полетели стрелы. Одна вонзилась в бревно рядом с громовым. Лучи прожекторов светили с крепостных башен, шаря по воде перед позициями защитников пристани. Пулеметы строчили с двух сторон, и пулеметчики старались отсекать варягов фланговым огнем. А берсеркеры все так же упорно лезли на берег по трупам своих. С нашей стороны раздавались крики. «Они подходят! Минометные мины закончились! Кидайте гранаты!» Несколько взрывов снова разорвали ночь. Роботы продолжали бить по противнику красными импульсами энергии. Еще одна из ладей загорелась, осветив кровавым светом всю реку, рассеяв предрассветные сумерки. И тут я увидел глазами камерами робота, оснащенными ночным зрением, командира варягов, приблизив изображение. Высокий, в рогатом шлеме, с длинным мечом, поднятым в руке, наверное, это и был конунг. Он стоял на дальней, пятой, ладье, которая вовремя остановилась на середине реки, посылая команды на другие корабли изменением положения своего меча, словно сигнальщик или дирижер, и выжидая, что же будет с передовым отрядом варяжского флота. И он внимательно смотрел с носа своего неповрежденного корабля в нашу сторону, словно бы тоже мог видеть в темноте. Я собирался дать роботу 003 команду попытаться подстрелить вражеского командира, но тут внезапно больше двух десятков варягов выскочили из воды на берег прямо перед роботами. Их, похоже, не испугали ни страшные светящиеся глаза, ни устрашающий боевой дизайн машин, отчего эти андроиды напоминали оживших стальных скелетов, усиленных металлическими пластинами, словно доспехами. Берсеркеры накинулись всей толпой прямо на андроидов. Но, боевые роботы были быстрее и сильнее любого человека. Встроенное энергетическое оружие, которым штатно вооружались эти андроиды, было достаточно мощным, чтобы поджечь ладью импульсом на расстоянии в полкилометра. Но оно не стреляло очередями. Для каждого выстрела требовалось пару секунд накапливать энергию, накачивая ею генератор импульсов. И, когда масса воинов с топорами кинулась одновременно со всех сторон, роботам пришлось отбиваться в ближнем бою не выстрелами, а своими металлическими конечностями. Впрочем, для рукопашных схваток эти стальные солдаты тоже были предназначены. Каждая рука тут же трансформировалась в обоюдоострые клинки, которыми роботы заработали с проворством сенокосилок. Только в роли сена оказались варяги. Нападавших машины просто перерубали пополам. От их мощных и резких механических ударов, точно выверенных процессорами, не помогали ни щиты, ни шлемы. Сдержав натиск и не допустив варягов к позициям пулеметчиков, роботы выполнили свою боевую задачу. Пулеметы и автоматы бойцов НКВД продолжали стрелять. Одновременно бой шел и ниже по течению, потому что варяги попробовали высадить десанты возле терема начальника госпиталя. Но, там их тоже встретили достойно. В засаде там заранее затаилась рота окруженцев с винтовками и с пулеметами. Потому и возле терема успеха варяги тоже не добились. Впрочем, если бы им даже удалось занять плацдарм на берегу, то шансы на развитие успеха все равно имелись совсем небольшие. Наступать дальше на крепость, стоящую на возвышении и защищаемую стрелками из бойцов РК и партизанских отрядов, расставленными с винтовками по всему частоколу и на башнях, все равно им было бы очень сложно. К тому же, ударить по ним с тыла и с фланга могла в любую минуту, получив приказ, мобильная группа мотоциклистов с пулеметами на колясках. Но, варяги ни одного плацдарма возле реки занять так и не сумели. И к моменту, когда рассвело, все уже было кончено. Сражение завершилось. Четыре варяжских корабля передового отряда утонули, а оставшиеся на плаву быстро отступали вниз по реке, ускоряя движение ладей веслами. Рассвет осветил удручающую картину. Вода в реке окрасилась кровью, русло перегородили затопленные корпуса разбитых варяжских кораблей, а на берегу валялись многочисленные тела, и оба робота стояли над мертвыми с окровавленными мечами вместо рук. Мы отбили их нападение, и, Кажется, обошлось без серьезных потерь с нашей стороны. Наверняка, они сюда больше не полезут», — сказал Громов, вытирая пот с лица. «А я думаю, что настоящее сражение с ними еще впереди. Сейчас мы пережили еще не самое страшное нападение», — возразил Виктор. «Это была только их варяжская разведка боем. Их конунг и правда не дурак. Он не кинул всех своих воинов в бессмысленную атаку, а послал вперед лишь передовой отряд, наблюдая за нашей реакцией. И теперь, увидев нашу мощь, он постарается собрать против нас большую армию, целую орду. Но у нас есть время, пока он ее соберет. И еще вопрос, соберет ли, но, если все-таки соберет, то перспективы драться с ордой у нас плохие. Не хватит ни боеприпасов, ни людских ресурсов». Я посмотрел на реку глазами робота. Где-то там в утреннем тумане скрылся варяжский конунг, отступив вместе с уцелевшей половиной своего флота. И я подумал, что Виктор, конечно, был прав насчет мрачности перспектив нашего маленького мирка попаданцев в суровом мире Средневековья. Мне тоже почему-то казалось, что предводитель варягов еще вернется сюда с большой армией и с желанием отомстить. Уж слишком мы не вписывались в обыденность этого мира, а потому, разумеется, раздражали всех местных пассионариев уже самим фактом своего существования. По радиоканалу я передал приказ роботам 003 и 004 возвращаться. Когда они пришли обратно в лабораторию, от них пахло кровью, и их необходимо было чистить. Впрочем, роботам я дал соответствующую команду, и они приступили к взаимной очистке во дворе перед лабораторной башней Вайсмана. Когда очистка успешно завершилась, Штерн, довольный моей операторской работой, отпустил меня не только на завтрак, а дал мне отгул на полдня, чтобы я мог несколько часов поспать после бессонной ночи. Впрочем, инженер не знал, что я покемарил часика два, а то и три, пока сидел на стуле с бинокулярной маской на лице и с наушниками. Потому ко времени начала завтрака я чувствовал себя, хоть и уставшим, но на внутреннем подъеме. Не каждый же день приходится шинковать варягов с помощью роботов, словно капусту. А в столовой, куда я пришел завтракать, мне снова посчастливилось встретить своих друзей и знакомых. Антона, Лену, Сергея и Костю, которые горячо обсуждали последние события, как и все в Славогорске. Завтрак в столовой был шумным. Люди не спали, готовясь к обороне крепости и наблюдая с высоты частокола и крепостных башен сражения возле берега, насколько это позволяли лучи прожекторов. И теперь после ночного боя все говорили только о варягах, их неожиданном нападении, и о том, что будет дальше. А о синелицах и даже о немцах вспоминали мало. Серега, запивая кашу горячим чаем, сказал: «Ну и как вам наш гостеприимный прием? Варягам, похоже, не очень понравилось». «Еще бы», — фыркнула Ленка, разламывая хлеб. «Четыре ладьи на дно отправили, а остальные драпанули. Мне кажется, что они теперь нас бояться будут и больше никогда сюда не вернутся». «Сомневаюсь», — мрачно проговорил Костя, наклоняясь над столом. «Они же не трусы, и они очень мстительные. Теперь они знают, с чем имеют дело, потому в следующий раз нагрянут с гораздо большими силами. Я думаю, что это только начало, то есть жди вторую волну». Сергей отодвинул пустую тарелку. «Но с чем они придут? Они же поняли уже, что у них только мечи да топоры, а у нас пулеметы и даже боевые роботы. А если они соберут союзников?» Встрял я в обсуждение, и все повернулись ко мне. «Этот их конунг явно не из упертых фанатиков и берсеркеров. Он весьма осторожен. И если он понял, что в лоб нас не взять, то, вполне возможно, попробует по-другому. Например», — спросил Сергей. «Ну, допустим, попробует политические методы, подговорит местных князей, убедив их, что мы – это угроза для всех, для их жизненного уклада. А вдруг он найдет какого-нибудь колдуна, который попробует нейтрализовать нашу технику», — предположила Ленка. «А почему нет? Мы же находимся в мире раннего средневековья, где магия, возможно, реальна. Что мы знаем об этих временах, когда даже город Псков еще не основали?» «Да почти ничего», — сказал Костя. Все мы за столом переглянулись. «Черт», — пробормотал Антон. «А ведь Костя прав, мы ни черта не знаем. В любом случае», — Сергей постучал пальцем по столу, — «нам нужно готовиться. Надо построить укрепление на берегу, расставить больше постов вдоль реки». Но Антон перебил: «Наше слабое место – это боезапас. Вчера на нас в Ягодовке синелицы и напали, так мне пришлось все патроны из нагана расстрелять, да и другим, кто деревню оборонял, тоже. А новые патроны не выдают, потому что военным едва хватает, не то что гражданским жителям для самообороны. А еще серьезная проблема у нас, это топливо, сказал Сергей. Я тут с одним парнем знаком из той мобильной группы, что на трофейных мотоциклах ездит. Так он сказал, что отправили их следить за варягами вдоль реки. А бензин-то в канистрах последний, больше и нету. А как только топливо кончится, так и вся наша боевая техника станет бесполезной. Ничего, у этих роботов из 2093 года ресурса батареек на полвека хватает. Так что они нас защитят, если что, подбодрил я присутствующих, хотя прекрасно понимал, что ребята правы. Без боезапаса и без топлива в этом варварском мире наш островок цивилизации едва ли устоит. Если, конечно, Вайсман не придумает, как эффективно восполнять ресурсы. Утро после боя выдалось хмурым. Туман стелился по реке, скрывая обломки ладей и тела погибших варягов, застрявшие в них. Но с этим командование решило разбираться попозже, а пока кипела работа по очистке берега. Бойцы НКВД конвоировали пленных варягов, которых захватили не только в этом бою, но и раньше, еще при их нападении на терем начальника госпиталя и при нашем нападении на их лагерь, когда удалось взять в плен того самого рыжего Сигурда, который, вроде бы, не против был сотрудничать с нашими. И теперь пленных вместе с последним пополнением насчитывалось больше трех десятков. А переводчица с варяжского Илга, так и оставшаяся на этой должности, не успевала переводить все их разговоры нашим белорусам. Но кое-как общение с пленными варягами все-таки наладилось. И под присмотром конвоиров они собирали трофеи, топоры, щиты и кольчуги, а также обыскивали трупы, выкладывая все найденное на пристани, где по-прежнему всем руководил сержант госбезопасности Громов. Хотя за всю ночь он не поспал ни минуты, но отдавал распоряжения по-прежнему бодро, приказывая, куда пленным складывать трофеи и куда оттаскивать мертвых, чтобы похоронить. Мне же после завтрака все-таки захотелось спать. Мои сотрапезники разбрелись на свои рабочие места, а я, немного постояв и посмотрев с высоты крепости на то, как идут работы по уборке берега, вернулся в свой барак и там все-таки заснул, проснувшись только к обеду. А на обеде я снова встретил все тех же своих товарищей по попаданию. Вот только, говорили уже о другом. Антон принес интересную новость. Оказывается, Вайсман заставил инженера Никольского сделать для него мощный компьютер с голографическим интерфейсом. И как такое возможно? Из чего же они сделали компьютер? Удивился Серега. Тоже на советских радиолампах собрали, что ли? Удивился уже и я сам. Но Антон объяснил. Оказывается, ничего и не понадобилось мастерить, а в качестве компьютера задействовали того робота, который остался без ног. Его мощный процессор ведь никуда не делся и работал исправно. Просто Никольский вывел внешний интерфейс и настроил соответствующим образом. И теперь Вайсман получил возможность осваивать компьютерную грамотность. Причем, делал он это невероятно быстро. Да он уже за пару часов свои формулы научился на компьютере просчитывать. Еще немного и сделается наш изобретатель еще и компьютерным гением, рассказывал Антон, восторгаясь незаурядным умом ученого. А после обеда, когда я вернулся в лабораторию вместе с Антоном, Штерн огорошил нас новостью, что на завтра намечается подготовка нового пробоя со скорректированными параметрами. И Вайсман, оказывается, изобрел некие совершенно новые приборы. Молниевые корректоры-отражатели, которые срочно требуется нам с Антоном изготовить из имеющихся материалов 1941 года. Глава 27. На следующий день с самого утра я снова сидел в лаборатории Вайсмана, уставившись в бинокуляр маски, через которую видел мир глазами боевого робота. В правой руке – джойстик управления движением, в левой – выбор оружия и гашетка. Передо мной на столе лежала схема, на которой, по данным разведки, красным карандашом начертили примерную зону, где должен был находиться лагерь синелицых. Их нападение на Ягодовку не осталось незамеченным. Ночная атака варягов на какое-то время отвлекла военное руководство на защиту самого Славогорска. Но как только от варягов отбились, обратив остатки их флота в бегство, так сразу и озаботились начальники искоренением остатков синелицых в окрестностях. И лейтенант НКВД Семенов попросил Вайсмана немедленно провести рейд по окрестностям Ягодовки силами боевых роботов. Ведь там собирались создавать показательный образцовый колхоз, который, по задумке начальников, должен послужить примером мирного и взаимовыгодного сосуществования местных жителей и попаданцев. А какой же мирный пример, если синелицы и нападают? Непорядок, одним словом. потому в штабе срочно решили проблему искоренить кардинально. Тем более, что боевые машины показали себя в сражении против варягов с самой лучшей стороны. Ну, не людей же в неизведанную лесную чащу посылать, ведь местные леса совсем иные, чем даже те, к которым привыкли партизаны в 1941 году. Здесь чаще были погуще, а деревья – толще и выше. Хоть местности напоминала Псковщину, но отличия все-таки имелись, поскольку за больше, чем 10 столетий до 1941 года, многие озера имели совсем другие очертания берегов, реки текли немного по другим руслам, а болота находились там, где их к 41 году давно уже не осталось. К тому же, повсюду внутри леса громоздились буреломы, которые никто и не думал разбирать. Приняв во внимание все опасности, начальники людьми зря рисковать не желали, понимая, что в лесу многие преимущества, которые дает обладание огнестрельным оружием, против лесной чуди, привыкшей всю жизнь по лесам шастать, будут сведены к минимуму. А роботы, это же просто железяки, да еще и доставшиеся на халяву из будущего. К тому же, почему бы не испытать боевые машины в лесном рейде? Так, похоже, решило военное и партийное начальство Славогорска, а Вайсман и НКВД поддержали эту идею, приказав нам с Антоном управлять роботами посредством радиоканала с обратной связью. Антону достался робот с номером 002, а под моим управлением остались 003 и 004. Впрочем, я уже неплохо справлялся с управлением сразу двумя, ведь 004 просто повторял все команды за 003, которым я непосредственно руководил. Прием стабильный, все системы работают штатно. Можно начинать, доложил я инженерам Штерну и Никольскому, взглянув на телеметрию. Никольский кивнул и повернулся к нам с Антоном, спросив: «Готовы?» «Как никогда», ответил я, поправляя тяжелую бинокулярную маску. Никольский что-то проверил на своем отладочном компьютере, затем дал отмашку. «Запускаем». И роботы с красными звездами на броне и с бортовыми номерами, нанесенными на их спины белой краской по трафаретам, выдвинулись из лаборатории. Я переключился на первого робота. На окуляры бинокулярной маски транслировалось изображение, словно бы это я сам топал вперед на боевое задание. Ведь андроид с бортовым номером 003, через которого я смотрел, шел впереди маленького отряда. Провожаемые недоуменными взглядами беженцев и военных, трое роботов, вооруженных на этот раз, помимо штатного энергетического оружия, еще и немецкими пулеметами, снятыми ради такого случая с трофейных мотоциклов, вышли из крепости и двинулись в обход деревни Ягодовки прямо в сторону темного леса. Взяв на себя обязанности командира отряда, мой робот 003 шагал впереди, и его гидравлические суставы, усиленные сверхпрочными жгутами искусственных мышц, способных сокращаться словно настоящие мышцы от воздействия электрических импульсов, работали плавно, не издавая никакого лишнего шума. Ведомому роботу 004 я приказал прикрывать 003 спину, а сзади топал 002, управляемый Антоном. Если только синелицы попытаются напасть сзади, он встретит их огнем. Боевые машины продирались по лесу полтора часа, когда тепловизоры начали показывать силуэты впереди за деревьями. «Они уже близко», — сказал Антон. Я переключился на основную камеру. Между деревьев двигались силуэты людей с топорами. У всех еще и щиты. Их было много. «Они не ждут нападения», — пробормотал Антон. «Тем хуже для них», — ответил я, продолжая наблюдать за обстановкой глазами робота, словно в компьютерной игре от первого лица. Скоро ситуация прояснилась. Оказалось, что синелицы устроили в 5 километрах за Ягодовкой на берегу лесного озера свой лагерь. Когда первый робот вышел на берег, синелицы его заметили не сразу. А, как только заметили, то замерли и лишь перешептывались, указывая на странную металлическую фигуру в темноте. Потом раздался крик их главаря, и тут же кто-то противно затрубил в рог. Я нажал на спуск на своей гашетке дистанционного управления, и пулемет в руках робота рявкнул короткой очередью. Трассирующие пули прошили передних воинов, их щиты разлетелись в щепки, несколько тел рухнуло на землю. На мгновение воцарилась тишина, поскольку остальные синелицы и тут же рассредоточились, отскочили от берега озера и попрятались за деревья и по кустам подлеска. Потом снова взревел рог, и град стрел посыпался из зарослей в сторону робота. «Броня крепка, и стрелы бесполезны против нее», — сообщил я Антону, чей робот с бортовым номером 002 остановился позади, не выходя на открытое место и наблюдая, как стрелы отскакивают от корпусов 003 и 004. «Дай им еще!» – эмоционально воскликнул Антон. Мой второй робот сдвинулся влево на несколько метров и открыл огонь с фланга. Синелицы запаниковали и начали отступать, но робот, которым управлял Антон, не давал им быстро отступить, выйдя им в тыл и стреляя короткими очередями. Но праздновать победу еще было рано. Командир синелицых оказался сообразительным, приказав одной группе своих воинов заманивать роботов, убегая от них, а вторая группа в это время обходила место боя по широкой дуге за деревьями, и мы едва не упустили ее из виду, развернувшись в их сторону только тогда, когда те уже подобрались вплотную. Выпрыгивая из-за деревьев с разных сторон, они наскакивали на каждого андроида со спины, обрушивая удары своего холодного оружия. Вот только они не учли прочность брони, от ударов в которую лезвия топоров лишь тупились, а копья ломались, не причиняя андроидам вреда. И потому вскоре для синелицых бой закончился полным разгромом. Сбежать дальше в чащу удалось лишь их главарю с двумя или тремя приспешниками, а все остальные синелицы были мертвы. Когда наши шагающие боевые машины благополучно возвратились к лабораторной башне, Вайсман сказал: «Ну вот, будем считать, что испытания прошли успешно. Теперь эти роботы окончательно доказали свою полезность и способность эффективно действовать не только на открытой местности, но и в лесу, а потому мы вполне можем задействовать их против немцев». «Разумеется», — подтвердил Никольский, а Вайсман кивнул и объявил: «Тогда начнем завтра с утра, а сегодня Антон и Леша пусть доделывают молниевые корректоры-отражатели. Завтра нам предстоит проверить мою новую теорию карточной колоды». «Хм, никогда о такой теории не слышал», — пробормотал Штерн, который тоже присутствовал в лаборатории. «Она пришла мне в голову, как только в мои руки попал столь замечательный инструмент для сложных расчетов. Вот этот удивительный компьютер», — ученый указал на голографический интерфейс, проецируемый перед ним из глаз робота, оставшегося без ног. «Так вот, мои новые расчеты, сделанные с помощью компьютера, показывают, что области пространства можно тасовать во времени, словно карты в колоде. И, если эта теория подтвердится, тогда мы сможем производить эвакуацию не предметно, а сразу целыми участками земной поверхности, как бы меняя их во времени местами. Для этого просто понадобится ограничить конфигурацию подменяемого участка этими самыми молниевыми корректирующими отражателями. И тогда разряд, запущенный из пробойника, не будет хаотичным, а упорядочится по границам подменяемого участка. В сущности, минимально достаточно использовать для этой цели один пробойник и два корректора отражателя. В этом случае наш подменяемый участок будет иметь форму треугольника, а для более сложной конфигурации участка число корректирующих отражателей следует увеличить. Иными словами, профессор, если я правильно понял, то вы предлагаете не перевозить сюда имущество из 1941 года, а перемещать земельные участки целиком вместе со всем, что на них находится, — удивился Штерн. «Да, мы ограничены лишь мощностью нашей установки, а ее мощность ограничена, к сожалению, мощностью используемых молнитронов», — кивнул Вайсман. «Потому участки будут не слишком большими, примерно километр на километр, не больше. Тем не менее, таким образом из 1941 года можно переместить сюда много чего.